Ой, ты родимая земля, синеукая. Ой, Россиюшка моя, да ты широкая. Ой, Россиюшка моя, да ты широкая. Что ж, летают над тобой черные вороны, и стоят кресты во все стороны. И стоят кресты во все стороны. И звонят колокола новой тризною. Молодые все кресты сухари знаю. Молодые все кресты сухари знаю. И стоит честной народ, да на паперти. Правдаю, где-то заперты. Только совесть правдаю, где-то заперты. Да как же сможем мы предстать пред небосводами? И Россию, и Христа люди продали. И Россию, и Христа люди продали. Да, разверзнись небеси, из-под убийца. Ты Россиюшку спаси, Россиюшку спаси.